Они оглядели студию, пытаясь определить возможные места для тайников. «Не думаю, что он здесь, скорее в квартире. Как только вы туда попадете, вы поймете, почему я так говорю». «Вы были правы», — согласился Купидо, когда они спустились в квартиру. Это было жилище с более высокими, чем обычно, потолками, украшенными алебастровыми карнизами и слишком большими розетками. Прихожая переходила в просторную гостиную, разделенную перегородкой с двойной раздвижной дверью на две симметричные части. Квартира больше походила не на жилище молодой женщины, а на наследство недавно умерших родителей, которые и придумали все эти массивные украшения. Глория не хотела отказываться ни от превосходной мебели, ни от обилия лепнины, ни от развешанных родителями фотографий. Она даже не стала вешать на незанятые места на стенах свои картины. В результате большая комната оказалась заполненной вещами, там было много мест для тайников. «Понадобится, наверное, целый день, чтобы все здесь досконально обыскать. Взгляните, например, на это», — сказал Англада, указывая на буфет с оригинальным рисунком и секцией из маленьких ящичков, похожих на те, что используются в типографии, и двумя широкими нишами для хрусталя. «Он сделан по чертежу Глории. Она могла устроить тайник где угодно». «На двоих нам понадобится полдня», — прикинул Купидо. «Если дневник действительно спрятан, то, как полагал Купидо, не в тайнике, устроенном в каком-то предмете мебели, а в месте доступном, но в то же время трудновообразимом». Он подумал, что Англада предпочел бы найти дневник и прочитать его в одиночестве, но было уже слишком поздно идти на попятный. Англада платил за расследование и не стал бы чинить ему препятствий. «Согласен, давайте начнем прямо сейчас. Может, найдем через несколько дней?» — сказал Англада унылым тоном, какого Купидо не слышал у него даже в первую встречу. «Но прежде мне нужно позвонить». Он снял телефонную трубку, набрал номер и сказал, чтобы его не ждали в офисе в течение нескольких часов, так как он занят. Затем повесил трубку и обратился к детективу. «Давайте начнем со спальни». Это был долгий, тщательный и систематический поиск. Каждый угол, каждый закуток, каждая щель между полками или двумя предметами одежды, висящими в шкафу, каждый стеллаж с книгами о живописи, авиации или военными биографиями, каждая корзина с журналами были досконально проверены Англадой, который время от времени прерывался, будто погружаясь в воспоминания, и детективом, немного смущенным сознанием того, что он вторгается в чужую жизнь. Здесь все осталось таким же, как и при Глории. Ее внезапное исчезновение словно застигло квартиру врасплох. Казалось, она была готова к быстрому возвращению хозяйки и хранила на виду самые используемые вещи. Пинцет для депиляции рядом с маленьким увеличительным зеркальцем, наполовину разгаданный кроссворд в последней газете, пустую банку из-под кока-колы, которую забыли выбросить, компакт-диск проигрывателя. Каждый интимный предмет одежды, который тактичный Купидо оставлял на осмотр Англаде, каждый запах, скрывавшийся в платке или в старой, вышедшей из моды сумке, каждая расческа или тюбик губной помады, закатившийся под диванную подушку, сообщали сыщику какую-то новую информацию о своей хозяйке, о ее вкусах, капризах и маленьких пристрастиях, о том, что доставляло ей радость, а что, наоборот, мешало или раздражало. Из мелких деталей он составил себе образ женщины, наделенной острым зрением и тонким обонянием, что чаще всего вызывает приступы ностальгии. В углублении шкафа или в каком-нибудь мебельном ящике Рикардо находил сухую веточку тимьяна или ароматизированные деревянные шарики с фруктовым запахом, или коробочку с лепестками, которые сначала испускали почти неприметный аромат, а секунду спустя — резкое смешение запахов. Что касается зрения, то вся ее одежда, чемоданы и предметы личного пользования были ярких цветов, которые, кажется, так и приглашают их с чем-нибудь комбинировать. Иногда Купидо спрашивал Англаду о каком-нибудь предмете или детали, привлекших его внимание. В другой раз тот сам показывал какую-нибудь статуэтку, которая вызывала у него воспоминания о поездке, или альбом с фотографиями. От фотографии, где Глория и Англада были запечатлены вместе, у детектива осталось четкое ощущение, что они неизменно чем-то разделены. Вот они на выставке, а между ними картина, а вот они сидят по разные стороны стола в квартире Англады или держатся за руки, в то время как на них бесцеремонно смотрят 100 крошечных лиц с фотографией выпускного курса. Купидо изумился, найдя в керамической коробочке полный маленьких украшений значок, точно такой, какой был воткнут в указательный палец Глории. «Что это?» — спросил сыщик. Адвокат, не проявляя особого интереса, взял его в руку. «Это логотип одной из тех экологических компаний, что никогда ничего не добиваются. Его придумала и нарисовала Глория, или, по крайней мере, была соавтором. А потом заставила всех своих знакомых купить такой. Здесь, наверное, еще несколько валяется. Они перебрали все, что только можно, но не нашли дневника, где Глория написала: «Вчера он меня напугал, но страх отнюдь не невинное чувство». Купидо не знал, ни как истолковать эти слова, ни к кому они относились, но они вселяли в него тревогу. Он посмотрел на Англаду, сидящего на полу и перебирающего один за другим музыкальные диски, которые они с Глорией столько раз слушали вместе. Наверное, воскрешал в памяти песни, уже ставшие для него далекими и старыми. Вдруг адвокат поднял голову и огляделся вокруг, будто забыл, что ищет или как вообще здесь очутился. Он встал с пола и положил диски на место. Гостиная была последним помещением, которое они осматривали, и оба были уверены, что обшарили каждый сантиметр. Англада закрыл глаза и потер их, должно быть, устал после 3 часов поиска. Проголодавшись и увидев, сколько еще осталось сделать, они заказали по телефону сэндвичи из «Родильи» и поняли, что здесь вряд ли что-нибудь найдешь. Родилья — сеть испанских закусочных быстрого обслуживания. Оба уныло вышли из квартиры, вернулись в мансарду. Они передвинули все картины и проверили укромные места, которых было не так много из-за отсутствия мебели, и в результате пришли к печальному заключению. Дневника не было ни в квартире, ни в студии. «Остается только поискать в ее офисе», — сказал Англада. «Вряд ли, конечно, она хранила его там, но больше негде». «В офисе?» «Да, в галерее». «У меня больше нет времени. Давайте выпьем кофе, я отвезу вас туда и оставлю с Камилой. Она вам поможет и, наверное, расскажет что-нибудь о Глории». «Давно не были знакомы?» — спросил Купидо за кофе. «Уже 3 года». «3 года», — повторил он. «Боялась ли она чего-нибудь или кого-нибудь, может, кого обидела, сама того не желая?» — спросил детектив. Он знал. Часто слишком поздно открывается, что несчастье можно было бы избежать. «Нет», — категорически отверг этот вариант Англада. «О Глории я знал все, возможно, иногда понимал ее с трудом, но темного прошлого у нее не было, если вы это имеете в виду. Слишком молода, чтобы хранить скелеты в шкафу». Адвокат склонил голову над стойкой, сосредоточенно помешивая горячий кофе. Купидо попробовал представить, что писала о нем Глория в своем дневнике. Любая женщина могла бы влюбиться в такого привлекательного мужчину, такого уверенного в себе, с хорошей работой и большими перспективами.